Явление девятое. Солнце взошло. Наступило ясное утро, но долина кажется грустную. Солнце на небесах. Грех я озираю, песнопевца грех, но, взглянув, прощаю и его, и всех.